У меня есть капиталовложения, о которых мои противники на бирже и не подозревают. Я их заманиваю в западню. Нарочно заманиваю. Конечно, Риган, я говорю вам это по секрету. Вы ведь были другом моего отца. Я выкручусь из этой заварухи. И если хотите послушаться моего совета, то покупайте, пока цены на рынке такие низкие. Можете не сомневаться, что свободно расплатитесь за все, когда цены поднимутся. «Какие же это капиталовложения у тебя еще есть?» Фрэнсис пожал плечами. «Мои противники узнают об этом, когда биржа будет затоварена моими акциями». «Втираешь очки!» — с восхищением воскликнул Риган. «Но держишься ты крепко, совсем как бывало, старик РГМ. Только чтобы я поверил, тебе придется доказать мне, что это не очковтирательство». Риган ждал ответа. И тут Фрэнсиса вдруг осенило. «Что тут доказывать? Вы правы», — пробормотал он. «Я действительно втирал вам очки, я тону. Вода уже дошла мне до ушей, но я выплыву, если вы мне поможете. Вспомните о моем отце, протяните руку помощи сыну. Если вы поддержите меня, им всем кисло придется». И вот тут-то волк Уолл-стрита показал свои зубы. Он ткнул пальцем в портрет Ричарда Генри Моргана. «Как ты думаешь, почему я держу его у себя на стене столько лет?» — спросил он. Фрэнсис кивнул. «Понятно, мол, между вами была проверенная годами давняя дружба?» «Нет, не угадал», — с мрачной усмешкой произнес Риган. Фрэнсис недоуменно пожал плечами. «Для того, чтобы всегда помнить о нем», — продолжал волк. «И я не забываю его ни на миг. Помнишь историю со слиянием Cosmopolitan Railways? Твой отец провел меня на этом деле и здорово провел, уж поверь. Но он был слишком хитер, чтобы я мог с ним поквитаться. Вот почему я повесил тут его портрет и стал терпеливо ждать. И дождался». «Вы хотите сказать...» — спокойно спросил Фрэнсис. — «Вот именно!» — прорычал Риган. «Я ждал и подготавливал наступление. И сейчас мой день настал. Щенок, во всяком случае, у меня в руках». Он с ехидной усмешкой взглянул на портрет. «И если это не заставит старого хрыча перевернуться в гробу, тогда уж...» Фрэнсис поднялся с кресла и долго с любопытством смотрел на своего противника. «Нет», — сказал он, точно разговаривая сам с собой, — «нет, не стоит». «Что не стоит?» — сразу заподозрив неладное, спросил Риган. «Отлупить вас», — был спокойный ответ. «Я мог бы в 5 минут вот этими руками отправить вас на тот свет. Никакой вы не волк. Вы просто помесь дворняжки с хищным хорьком. Мне говорили, что от вас можно этого ожидать, но я не поверил и пришел сюда, чтобы самому убедиться. Мои друзья были правы. Вы вполне заслуживаете всех тех прозвищ, какими они вас награждали. О, надо поскорее убираться отсюда. Здесь пахнет, как в лисьей норе, ну и вонища». Уже взявшись за ручку двери, он помедлил и оглянулся. Ему не удалось вывести Ригана из себя. «Так что же ты собираешься предпринять?» — с издевкой спросил тот. «Если разрешите мне позвонить по телефону моему маклеру, тогда, может, узнаете», — ответил Фрэнсис. «Пожалуйста, мой мальчик», — любезно отозвался Риган, но тут же, заподозрив подвох, добавил: «Я сам соединю тебя с ним». И только убедившись, что у телефона действительно Беском, он передал трубку Фрэнсису. «Вы были правы», — сказал тот Бескому. Риган заслуживает всех тех прозвищ, какими вы его награждали, и даже больше того».